Ау, даже после удара молнии ты можешь использовать землю, неплохо, мой мальчик, только вот, на этом, старик стукнул посохом по полу и с грохотом по всему залу зашевелились десятиметровые белокаменные статуи с большими бронзовыми дубинами, копьями и другим оружием. Всего их было 12. Гуманоидные статуи носили головы различных священных зверей и быстрым шагом направились в атаку на парня. «Тебе еще учиться и учиться», — произнес старик. «Да неужели?» Оглядываясь по сторонам и отбрасывая пистолет в сторону, произнес блондин. Взяв посох в обе руки, он сделал несколько шагов, ближе к середине просторного зала, освещаемого как солнцем, пробивающимся сквозь небольшую облачность и цветные окна, так и огнями в жаровнях и лампами на стенах и колоннах. Позволив огромным статуям подойти к себе на расстоянии удара и замахнуться, он сам поднял посох двумя руками и резко ударил основанием в мраморный пол, который слегка потрескался в месте удара. Техника печати. Печать 7 звезд. Подавление 12 лучей. Раздалось в полный голос от блондина. Из-под посоха по полу, окружая противников, распространились черные письмена печати. Зарядив печать своей чакрой через посох, он оставил его стоять вертикально в полу, а белокаменные статуи с оружием в руках застыли каждая на своем месте, не в силах пошевелиться. Парень раскинул руки в стороны и, нахмурившись, поднял вокруг себя слегка воющий ветер, переполненный чакрой, начав медленно подниматься, воспарив над своим же посохом и смотря уже на летающего старика сверху вниз. «Это ты немного ошибся», — вещал парень, поднявшись уже на высоту голов статуи почти до середины высоты зала. «Перед тобой уже не тот ребенок, Мерлин». Удерживая руки раскинутыми в стороны, он сжал кулаки и, вновь разжав их в секунду, собрал в ладонях большое количество чакры, трансформировав ее в молнию. В обеих его руках засияла шаровая молния, с каждым мгновением становясь все более и более концентрированной и сияя синим светом, затмевающим собой прочие его источники. «Исчезни из моего мира!» — выкрикнул блондин, и под сияние своих синих, слегка схожих с этой молнией глаз, он резко хлопнул в ладони, вытянув руки вперед, и с яркой вспышкой и громким грохотом накопленная молния устремилась уничтожить старика, будто выпущенная из громовой пушки. Молния. Пушка грома. Раздалось от парня, и сильнейший разряд в мгновение столкнулся со сферическим барьером старика, вызвав вспышку белого света и треск стекла. Огромные и цветные окна с железными рамами также затряслись, а отдачей от распространившейся вспышки молнии ближайшим к старику статуям снесло звериные головы, превратив их в каменную крошку. Контуры сферического барьера вокруг старика покраснели от напряжения и слегка задымились, но сам барьер выдержал удар, и старик с ухмылкой взглянул вверх после полного рассеивания вспышки. «Такими атаками тебе меня не задеть», — произнес Мерлин. «ТЦ». От рук стоящего на воздухе парня шел пар, и, нахмурив брови, он сунул правую руку в подсумок, глянув, что пар от барьера легко проходит через него и окутывает голову и плечи старика. «Значит, эту хрень даже так не пробить. Сила мудреца впечатляет». Тогда, на этом он резко бросил из-под сумка две дымовые бомбы, взорвавшиеся плотной серой дымкой и окутавшие старика небольшой дымовой завесой. Взглянув внимательнее, парень ухмыльнулся уголком губ, увидев, что дым также проходит сквозь барьер из природной чакры. Резко достав катану из ножен, блондин оттолкнулся от воздуха и, под попытки статуи пошевелиться и вздрогнуть после того, как его печать слегка ослабла, он обрушил на старика вертикальный удар, собрав в клинке чакру, и раскалил клинок катаны, трансформировав ее в огонь. Удар с грохотом и треском спровоцировал рябь на поверхности барьера и высек множество искр, которые осыпались на пол. «Я же сказал, что такими атаками тебе», — начал было Мерлин, но резко прервался, когда блондин с ухмылкой вдохнул воздуха в грудь и слегка выдохнул заряженный чакрой воздух в сторону раскалившегося клинка, раздув пламя на поверхности барьера. Через секунду после того, как показались первые мелкие языки пламени, все вокруг этих двоих вместе с дымом вспыхнуло ярким светом и пламенем. Дым мгновенно выгорел, и высвободившаяся энергия отбросила молодого парня назад и, пролетев над вертикально стоящим посохом с почерневшей кожей и покрытым сажей порванным плащом без рукавкой, он упал, ударившись спиной о ноги дальней статуи. Опираясь на катану, он поднялся на ноги, вонзив клинок в мраморный пол, а из черного дыма, который быстро развеялся, показалось лежащее на земле тело с горящей одеждой и волосами. Тело не подавало признаков жизни, а ожившие статуи также выронили свое бронзовое оружие, и силы будто покинули их. Они все упали на колени, а затем потрескались и развалились на кучки белых камней поменьше. под этот грохот осыпающиеся стекла и поднимающуюся пыль, блондин широким шагом направился к трупу противника, по дороге забрав свой посох печать, под которым тут же исчезла. Огонь был быстро подавлен его тю и резко пнув ногой тело, он перевернул его и увидел до боли знакомое, обожженное и окровавленное лицо. «Нет». От шока он округлил глаза и выронил свой посох. «Нет, нет», повторял он, повышая голос. Упав на колени, он обхватил тело за плечо и шею, слегка приподнимая голову и начав трясти труп с бледным и окровавленным лицом. Лицом, которое точно не принадлежало старику Мерлину, с которым он сражался. «Нет!» — выкрикнул он во всю глотку. «Арачимару-сенсей, единственный способ обрести мудрость — это смерть!» — отдавалось эхо голоса старика в голове. Примечание к части. Так вот, глава 30 «Император». Примечание к части. Юбилейное. Всем приятного. Это твое предназначение. С. Под слегка раздражающее карканье нескольких ворон, лысый старик с тростью и небольшой бородой, одетый в плотное серое кимоно, поднимался по вытоптанной тропе на очередной холм. Он шел в сопровождении нескольких человек. Двое мужчин в простых, опоясанных широкими поясами туниках с колчанами на спинах, заполненными стрелами, были по бокам от него в нескольких метрах, держа свои луки в боевой готовности, наложив стрелы и внимательно смотря за округой. Вперед шел очень высокий, почти под 2 метра ростом, широкоплечий мужчина с оголенным торсом и широким поясом с несколькими подсумками в старых черных полевых штанах. Его лицо было гладко выбрито, и длинные черные волосы, свисавшие до лопаток, выглядели чистыми и ухоженными, в отличие от остальных жителей лесного приюта. Позади всех, со слегка раздраженным видом вдыхая воздух, шел голубоглазый блондин с золотым на вид двуручным посохом в своем сером плаще, без рукавки, на голый торс с пришитыми на поднятый воротник капитанскими петлицами страны огня. Забравшись на холм, старик с сопровождением вышли на просторную поляну с редкими елями и, пройдя через пару рядов этих деревьев, вышли к разбитой древней широкой брусчатке. Повернув направо в юго-восточном направлении, они проходили мимо каменных столбцов с указанием направления через плотный утренний туман. «Не подсобишь», резко остановившись и повернув голову, произнес старик, глянув на парня с посохом. Последний, прикрыв глаза, ударил посохом о брусчатку, чуть приподняв его на пару секунд. На несколько секунд поднялся сильный ветер, полностью развеявший туман, и перед собой они увидели руины древнего храма, вход в который виделся вдалеке в самой горе и был оплетен корнями и ветками деревьев. Внутренний двор был чем-то похож на бывшее богатое и украшенное кладбище. Спустя много сотен лет остались лишь частично сохранившиеся статуи, каменные заборы с колоннами и несколько давно не работающих фонтанов, также частично оплетенные кустами и другой растительностью. «Собственно», — произнес старик, остановившись в десятке метров от высокого мужчины с черными волосами, который взмахами своего копья очищал вход от древесных корней. «Это южный храм, как мы его называем. На деле, это строение является склепом древних. Если и есть место на этом острове, где возможно найти металлопроводник для переплавки, то только здесь. Древние также активно пользовались таким металлом». «Понятно», — подойдя ближе, произнес блондин с посохом. «Значит, потревожим покой усопших. Вы, я так понимаю, со мной не пойдете? Мы можем войти в храм и остаться у входа, но, пойми правильно, мы не настолько умелые, чтобы избегать всех возможных ловушек древних», — ответил старик. «Я бы мог пойти вглубь, но, шейк», — резко крикнул старик, — «ты нужен нам для защиты лагеря. Даже не думай, если ты помрешь, то...» «Я именно это и хотел сказать. Не горячишь, старейшина. Мне нечего ловить в глубинах склепа, да и нашему избранному, такой как я, наверное, будет только мешать», — с ухмылкой произнес он, глядя, как Тоби, найдя кнопку-переключатель, надавил на нее, и древний механизм поднял бетонную дверь вверх после того, как мешающие наросты были перерезаны копьем. «Если не вернусь к вечеру, меня здесь не ждите и не оставляйте никого в караул. Валите обратно в крепость. Если не вернусь через сутки, то валите из крепости по западной дороге прямиком на заставу к Бестелю», — произносил Тоби, всматриваясь в темный коридор, открывшийся перед ним, и чувствуя повеявший оттуда холод. «Говоришь так, будто...» — начал шейк. «Именно», — ответил Тоби, мельком глянув на шейка. «Не могу сказать точно, но там...» — кивнул Тоби в темный коридор. «Там что-то есть. Если кто не знал, то в древние времена похороны с сохранением тела были огромной редкостью. Даже знатных людей в основном сжигали после смерти. Строить целый храм-склеп», — ухмыльнулся Тоби. «Нет, Древние этим не занимались. Но, удивился шейк, это постройка и архитектура. Мы ведь не ошиблись. Верно, это действительно остатки первой империи человечества. Хех, еще шире ухмыльнулся Тоби. Вот только это не склеп, это тюрьма. С пугающей улыбкой он, ступив на порог, развернулся к Эрому и остальным. И похоже, что мы только что открыли ящик Пандоры, произнес он, что бы там ни было. Просто так строить такое никто бы не стал, а я сейчас сильнее всех вас вместе взятых. Если даже я не справлюсь с тем, что заперли внутри, то, понятно, произнес Эром, мы сделаем, как ты сказал, Тобиас, но, прошу, не рискуй зря, если у тебя будет возможность сбежать, то, старик, не тебе мне говорить об этом. Вновь всматриваясь в темноту и протянув руку в сторону, принимая горящий факел из рук шейка, произнес Тоби. Поверь, зря подыхать там, я не собираюсь, произнес он и быстрым шагом направился внутрь. Спустя какую-то сотню шагов даже огонь его факела стал едва виден, и силуэт исчез, а спустя минуту прекратил доноситься звук его шагов. Хех, ну чего, сразу вернемся или подождем пацана до вечера, как он сказал, ТЦ, цокнул языком Эром, а не очевидно. Я бы понял, если бы такое мне заявил Густ, но ты ведь бывший рыцарь. Шейк, не стыдно, мы дали слово и обязаны Тобиасу жизнями. Мне может и стыдно, но, жить я всегда хотел больше, чем кому-то, что-то доказывать. Хех, думаю, это у нас с Бестелем общее, несмотря на то, что из нас двоих только я стал рыцарем. Давайте разведем костер, сегодня как-то прохладно. Вздрогнув, произнес Эром, будем ждать до заката. Отдал он приказ, и лучники, поочередно кивнув, скинули со спин свои вещи, и шейк начал присматривать место для костра. Холодно, да сегодня солнце жарит как хер вулкана. Вполголоса пробубнил шейк и утер немного пота со лба. Что ты сказал? Резко развернулся и напрягся Эром. Да так, забей, старейший. Почесал затылок шейк. Нет. Округлил глаза старик и начал оглядываться по сторонам, отойдя от входа и всматриваясь в любые подозрительные места. Что с тобой? Если ты чувствуешь жару, а я озноб, значит на, то есть причина. Я не обращал внимания на погоду до ухода Тобиаса. Моим чувствам мешало его присутствие. Это не просто погода, это кю противника. Напрягся Эром, мы не одни. После этих слов старика, шейк тут же перехватил двуручное турнирное копье поудобнее и также напрягся, начав осматриваться по сторонам. Хаем, раздалось подобие женского смеха. А ты хорош, старик, ты бы мог стать первоклассным сенсором, если бы развивал свой дар, продолжал раздающийся будто со всех сторон женский голос. Эй, леди, как-то невежливо разговаривать с нами не показавшись, произнес шейк. Думаешь, выходя из-за остатков разрушенной стены внутреннего двора храма, произнесла женщина средних лет в черном кителе поверх кроваво-красной рубашки с отличительными знаками лейтенанта страны огня и в морской треуголке, из-под которой лишь слегка проглядывались бледно-желтые волосы. Ты, но ты же, да, я, улыбаясь, произнесла женщина, глянув на опешившее лицо Эрма. Благодарю, старик, ты идеально исполнил свою роль, даже я не смогла бы найти вход, точнее, никто, кроме тех, кто точно знал, где он находится. Отлично сработано, бывший раб-хранитель архивов королевской семьи, Эрмир. Ты сослужил мне хорошую службу даже после моего изгнания, но когда сам оказался здесь, свел моего брата, истинного короля Марии, к погибели. Твой брат хотел невозможного. Мы бы никогда не смогли подчинить себе этот остров. Никаких сил бы не хватило, чтобы... Дрожащим голосом произнес. Не надо лишних слов, Архивариус. Шейк смотрел на это с нескрываемым удивлением. «Тебя я не убью, ты мне нужен. Точнее, то, что у тебя в голове. Пока я не найду способа вытащить твои знания, ты будешь жить, старик. Да кто ты вообще такая? Из чего ты взяла, что такая, как ты, сможет хоть пальцем тронуть старейшего? Может, по мне и не скажешь, но я сильнейший в лесном приюте», произнес шейк. «Парни», отдал он команду из двух сторон, натянув тетиву. В вышедшую на брусчатку спокойным шагом женщину в кителе целились двое лучников. Шейк встал перед Эромом в боевую стойку и направил в ее сторону копье, которое удерживал в обеих руках и сконцентрировал в нем чакру. «Не бойся, старейший, плевать я хотел на ее слова, я тебя знаю, пусть и недолго, ты не тот, кто предал бы без причины. Хех, и как же ты собрался остановить меня, солдат-неудачник?» Презрительно хмыкнула женщина и сделала несколько шагов вперед навстречу шейку с копьем. В тот же момент на ближнем холме с характерным звуком сделал шаг вперед рыцарь с таким же копьем, как у шейка, в полных латных доспехах страны морей. Этот удерживал копье одной рукой, а во второй держал металлический каплевидный щит. Один из лучников резко развернулся на звук шага и глянул на стоящего рыцаря на холме. Воспользовавшись этим, женщина в кителе резко достала из-за пояса большой серебристый пистолет и, направив его в сторону отвлекшегося лучника не целясь, нажала на спусковой крючок. С громким хлопком вакуумная пуля, что быстрее любой стрелы, пробила мужчине затылок и вышла через лицо, оросив округу кровью и мозгами из лопнувшей черепной коробки. Его голова будто взорвалась изнутри, и тело упало сперва на колени, а затем на землю, по которой продолжала течь темно-вишневая кровь. Через секунду второй лучник, уже готовый выстрелить, не успел этого сделать, и его грудь была пробита турнирным копьем со спины, где, будто из ниоткуда, возник второй рыцарь. Нанизав его на копье словно кусок мяса, рыцарь поднял его тело над головой и сильным взмахом выбросил в сторону. Шейк, увидев такое, округлил глаза и бросился в атаку на женщину, которая дважды выстрелила по его ногам, опасаясь задеть Эрма, если противник перед ней попытается уклониться от пуль. Шейк, используя частичное мерцание ногами, резко ускорился, избегая попаданий пуль, а затем просто прыгнул вверх на десяток метров, собираясь нанести пронзающий удар копьем по женщине. Рыцарь на холме уже замахнулся для броска копьем на упреждение по летящему над головой женщины шейку, но последний, мельком глянув на холм, заметил это и вместо того, чтобы упасть всем телом, заставил тело резко выбросить чакру ветра во все стороны, удерживая себя в воздухе около секунды и бросая копье с минимального расстояния по противнице. Последняя едва успела резко отпрыгнуть назад с мгновенным перемещением, а копье, с грохотом врезаясь в брусчатку, застряло в земле. «Черт!» — раздалось от женщины, округлившей глаза и пропахавшей пару метров спиной вперед от вынужденного, неконтролируемого рывка и упавшей на одно колено. Копье рыцаря на холме устремилось пронзить шейка, но последний, использовав частичное мерцание всем телом в воздухе, смог вывернуться, будучи без своих доспехов и достаточно отклонившись, не просто увернуться, а и перехватить копье на лету левой рукой, вытянув последнюю в сторону. Когда шейк приземлился на ноги с перехваченным копьем, второй рыцарь, уже стоящий в стойке, резко передумал выполнять рывок и атаковать его. Преимущество в скорости без тяжелой брони было очевидно, и было похоже, что шейк совсем не растерял навыков за время пребывания на острове, а даже приспособился к новому, более быстрому стилю боя. Мельком глянув через плечо назад, он увидел замешательство стоящего за спиной рыцаря и, воспользовавшись этим, резко метнул копье в стоящего на холме, вкладывая чакру ветра. Последний был вынужден прикрыться щитом, а шейк, не теряя инициативы, рванул вперед и, не давая женщине возможности нормально прицелиться, будто в танце, схватился уже за свое копье и резко вытащил его из земли и камня, будто это было легко. С вращением он ударил им, развернувшись назад, отбивая рывок с ударом щитом от все же решившегося на атаку рыцаря, встречным ударом. Копье и щит столкнулись, и сила удара шейка с двух рук оказалась примерно равна силе удара щитом от рыцаря. Последний, отшагнув в сторону, воспользовался тем, что у шейка не было щита, и атаковал его копьем в левый фланг, но шейк в последний момент пригнулся, пропуская выпад копьем над шеей и спиной, не упустив момент, когда находящаяся позади женщина все же выстрелила. Он резко исчез мгновенным перемещением, и две вакуумные пули ударили в нагрудник рыцарю, не успевшему прикрыться щитом, от чего он даже отшагнул назад, а шейк, уже запыхавшись, стоял на руинах стены храма, присев на корточки с копьем и понимая, что ему осталось недолго. Техника печати. Удержание призрачных оков. Раздалось от старика Эрма, внезапно оказавшегося за спиной рыцаря, который отшагнул назад, получив две пули в грудь. Окровавленными ладонями, старик коснулся спины рыцаря, отбросив свою трость и сконцентрировал чакру, используя печать. По доспехам пошли черные, сковывающие письмена, и рыцарь мог лишь дрожать, не в силах сделать шага. «Спасибо, старик», — произнес шейк и, ухмыльнувшись, прыгнул вверх, понимая, что рыцарь на холме, вытаскивающий копье из щита, никак не успеет его остановить. С криком шейк собирался пронзить парализованного рыцаря, но в его спину раздались два метких выстрела, попавшие в левую ягодицу и правую руку, пробившие их насквозь. Атака шейка была остановлена, и, вскрикнув от боли, он пал на землю, выронив копье под ноги удерживаемого стариком рыцаря. «Шейк!» — выкрикнул Эрм. Рыцарь воспользовался минимальной потерей концентрации старика и, резко дернув плечами, высвободил чакру со спины, отбросив старика назад на пару метров и грубой силой разрушив печать. Шейк из последних сил попытался протянуть левую, еще рабочую руку к копью, но был отброшен ударом ногой в латном ботинке в живот и колбасой покатился к ногам женщины с пистолетом, с довольной улыбкой, поднимающейся на ноги. Хех, все же, мне есть за что благодарить того ублюдочного блондина, шестого Хокаге. Эти пистолеты, глянула она на свой, это нечто. Даже из второсортного бойца вроде меня, получилась серьезная помеха даже по рыцарским меркам. Хотя, наверняка это больше заслуга Орочимару, чем этого Шкета, а все заслуги он просто присвоил себе, как это принято у бесчестных шиноби. Наступив на горло стонущему от боли Шейку, она направила пистолет ему в лицо. Не родился еще такой рыцарь, который смог бы противостоять королеве. Ухмыльнувшись, она нажала на спусковой крючок, и жизнь Шейка оборвалась в то же мгновение. «Так-так-так», — вслух произнес Тоби, входя в очередной темный коридор, освещаемый лишь несколькими закрепленными на каменных стенах. Блуждая здесь уже несколько часов, он понял, по огням факелов, которые он же поджег ранее, что сделал крюк и вернулся в тот же коридор. По каменным помещениям с редкими рисунками и затертыми знаками гулял лишь воющий холодный ветер. Из опасностей Тоби за несколько часов встретил лишь пару троек гигантских крыс, нашел спуск глубоко под землю, который оказался частично затоплен, и там же встретил несколько оживших скелетов-стражников. Быстро разобравшись с ними, он осмотрел их оружие и понял, что оно из самого обычного железа. Блуждая здесь, он нашел лишь большой зал с развилкой и проходами вверх, который вел лишь в очередной коридор с выходом в подобие заброшенной наблюдательной каменной башни, и по дороге наткнулся на древнюю мастерскую, деревянную дверь, в которую пришлось выбивать. Внутри был набор уже непригодных для работы инструментов, ссохшиеся книги, нормального размера крысы и пара скелетов, покрытые паутиной, которые не восстали. Возвращаясь из затопленного зала, он заметил новый поворот и с надеждой, воспользовавшись им, вышел в уже знакомый коридор с несколькими пустыми помещениями-хранилищами, которые уже ранее осмотрел. Этот коридор вел к развилке между проходом в большой зал и коридором, ведущим обратно наружу. Распространять в этих помещениях свое кю, как и в целом пользоваться сенсорикой, было бесполезно. Вечные подавляющие печати работали, пусть уже далеко не в полную силу, но подавить чувствительность их силы хватило. Не имея желания возвращаться к старику Эрому, он, шумно выдохнув, направился в сторону большого зала в надежде осмотреть его еще раз. Чувство того, что здесь есть что-то еще, по-прежнему не покидало его, и оно значительно усилилось, когда несколько скелетов в наполовину затопленном помещении попытались убить его. Быстрым шагом с факелом в руках для дополнительного освещения, он вышел ко входу в зал, каменная дверь в которой оказалась прикрыта, будто бы здесь прошел кто-то еще, пока его не было. Прислушавшись, он также услышал отголоски разговора изнутри и, аккуратно отложив факел в сторону, перехватил посох двумя руками и бесшумно протиснулся в щель между дверью и стеной, заботливо оставленной поленившимися полностью закрыть тяжелую каменную дверь. Оказавшись в просторном зале, уже куда лучше освещенном благодаря тому, что помимо факелов, вошедшие подожгли также и несколько жаровин, он, услышав грохот упавшего камня, резко нырнул вперед и в сторону, спрятавшись за каменной лестницей, ведущей наверх в мастерскую. «И почему мы не можем просто силой выбить эту ебаную дверь, а?» Гремя доспехами вслух возмутился рыцарь-блондин, вышагивая по залу без шлема и направившись вниз по открывшимся в полу ступеням. «Ты же слышал этого старика, не следует нам так рисковать, что бы ни было за дверью, это было так хорошо запечатано неспроста. Да за то, что он там учудил наверху, я бы его грохнул», — произнес блондин. «Из-за него я чуть не сдох. И сдох бы, если бы не Кира сама». «Кира сама?» — прошептал Тоби, наблюдая за блондином из-за каменной лестницы. Второго говорящего он никак не видел. «Так, что?» — продолжал рыцарь, которого не было видно. «Давай, раз уж ты обязан ей теперь своей жизнью, слушаться ее приказов. Если она сказала, что старик нужен живым, то, значит так, блять, надо. Ты меня слушаешь?» На этом рыцарь-блондин, спустившись вниз на пару метров, прикоснулся к стальной дверной ручке, и по помещению пробежали синие разряды электричества, и в мгновение, собравшись на самой ручке, ударили током по руке рыцаря-блондина, отбросив его назад, и тот упал спиной на лестницу. «Твою мать, арх!» — воскликнул поднимающийся на ноги блондин. «Черт, ты живой?» В помещении вновь что-то каменное грохнулось об такой же каменный пол. «Ага», не обратив внимания на грохот, произнес блондин. Еще один рыцарь, не снявший шлем, подошел к нему и помог подняться на ноги, после удара током. «Ацука, а ведь старик говорил, что дверь не стоит трогать. Давай просто подождем возвращения Киры сама. Надо было одному из нас идти с ней. Дурак, глянь туда», кивнул рыцарь в шлеме в сторону. «Пусть старик и смог активировать этот странный лифт, но в доспехах мы бы не смогли протиснуться в ту дыру. Так сняли бы их». «Ага, и как бы ты сражался без щита, копья? Мы не шиноби, как Кира сама. Да и она не совсем шиноби. Этот старик умен, это видно. Думаешь, он не задумал увести Киру сама в ловушку? Мы тут всего минут 10 торчим. И не забывай, что Кира сама может за себя постоять. А как же тот пацан, что вошел в храм до нас? Ну, если он не смог активировать этот проход и этот...» Вновь раздался звук грохнувшегося камня. «То, возможно, он где-то наверху или внизу блуждает. Там, куда направились старик и Кира сама, его точно быть не может. А если столкнемся с ним, то что? Что-что?» — выдохнул рыцарь. «Замочим. Кира сама не говорила брать его в плен. Этот будет даже посильнее того неудачника Шейка, а о нем я слышал. Пытался подбить войска против короля. Да и хуй с ним. Шейк мертв, король жив. Да и мы с тобой сами, по факту, предатели. Кира сама, истинная королева. Ага, как скажешь. Я здесь только ради денег, что она дает. ТЦ, тебе всегда было плевать на принципы, поэтому я не хотел с тобой работать. Ты не рыцарь, а самая настоящая крыса. И, слушая этот разговор, Тоби присел на корточки и, повернувшись ко входу, увидел стоящего у двери черного ворона размером с небольшую собаку, который, встретившись взглядом с Тоби, расправил крылья и громко каркнул. Вздрогнув, Тоби попятился назад и упал на задницу, выронив посох. От шума разговор резко прервался. «Кто здесь?» — глянув на вход, произнесли рыцари и увидели взлетающего под потолок ворона. «Ну, скотина пернатая!» — глянув на него, поднимаясь на ноги, произносил Тоби. Понимая, что ему больше ничего не осталось, он в открытую вышел из-за лестницы в зал, навстречу двоим рыцарям. «Ты!» — выкрикнули оба рыцаря и подобрали оставленное у стенки оружие и щиты. «Хех, похоже, моему питомцу стало скучно, и он решил развлечься, а вот вам двоим не повезло. Заткнись, пацан!» — выкрикнул блондин в доспехах. «Что ты вообще можешь со своей палкой?» — кивнув на посох в его руках и встав в стойку с копьем и щитом, произнес рыцарь-блондин. «С палкой?» — переведя взгляд на посох, произнес Тоби. «Ты прав, с палкой будет слишком опасно». Выставив посох перед собой, Тоби отпустил его и последний остался стоять вертикально, не падая на землю. «А вы двое пригодитесь мне живыми», — ухмыльнулся Тоби и расставил руки в стороны. Зажмурившись, он сконцентрировал чакру в ладонях и сжав кулаки, а затем, разжав их, заставил руки вспыхнуть молнией, покрывшей ладони парня словно перчатка. Подпрыгнув на глазах рыцаря и удерживая молнию на руках, блондин запрыгнул на верхушку посоха и оттолкнулся от нее ногой, будто взорвавшись, высвободил чакру вертка вокруг себя, дополнительно ускоряя свой рывок вперед мгновенным перемещением. Раньше, чем оба рыцаря, стоящие в паре шагов друг от друга, успели моргнуть, парень в сером плаще, исчезнув перед их глазами, оказался за их спинами в нескольких метрах. Оба рыцаря среагировали на его появление. Один замахнулся копьем с разворота, а второй щитом, но было уже поздно. В момент замаха, ухмыльнувшийся парень с руками молниями вновь исчез, ослепляя ярким синим светом почти в упор двух противников. В следующую секунду они почувствовали, как что-то горячее и дрожащее подрезало их под коленями и по рукам, удерживающим оружие. Тоби, вновь стоя за ними уже с другой стороны, продолжая удерживать молнию в руках, смотрел, как их тела с выкриком боли падают на землю, а из порезов идет неплотный пар и вытекает кровь. Когда они упали, выронив оружие, он присел и ладонями, объятыми молнией, коснулся их спин в доспехах и пустил ток в полную силу, сковывая их цепями. «Молния. Двойной рейкери. Изменение формы. Двойные оковы рейкери. Печать», — произнес Тоби. Рыцари могли лишь кричать от проходящего по их тушам тока. Покров молнии сполз с рук Тоби и остался в прибивших рыцарей к земле тонких цепях, исходящих из светящихся кандзи печать на их спинах. «Раны у вас неглубокие, и частично я их прижег, но бил я весьма точно, да и с такими оковами вам не пошевелиться, хех». Утерев пот со лба, выдохнул Тоби, почувствовав расход чакры. «Правда, это было тяжелее, чем я думал», — размяв шею, произнес он. Даже если немного крови вытечет, то, сутки вы еще точно протянете, из них часов 10, вас будет бить током при попытках подняться, так, что не советую быть непослушными. Рыцари лежали, сморщившись от боли, и сейчас могли лишь стонать. В эту секунду каменная платформа приземлилась в десятки метров перед Тоби, и он наконец увидел причину того грохота. ТЦ. Примитивно то как, недовольно взглянул Тоби на подобие лифта, ведущее ближе к потолку зала в открытую дыру вентиляционной системы. Я уже и не помню, как делали в мое время, но, это какой-то позор, не, с издевкой спросил он вслух и взглянув на стонущих рыцарей, прибитых печатью, добавил, а, ну да, ухмыльнувшись, он выставил руку в сторону, призывая к себе посох, золотой на вид, двуручный посох, словно обладая собственной волей, подлетел и с вращением пролетев ползала оказался в руке парня, который, выждав очередное приземление лифта, с размаху вдарил по камню посохом одной рукой, и платформа разлетелась в щебень. Закинув посох на плечо и аккуратно придерживая его, он, насвистывая что-то себе под нос, спустился к запечатанной двери и ткнул в печать концом посоха, который принял на себя удар током. Молнии вновь заискрились и даже стали сильнее. Протуберанцы распространились на добрую половину зала с характерным треском, но Тоби лишь надавил посохом сильнее, и печать сперва треснула, а после исчезла со вспышкой белого света и вышибая искры. Замок задымился и осыпался, а дверь со скрипом отворилась, впуская парня в плаще дальше. «Хех, думаю, эти пошли через вентиляцию в обход, а мы пойдем другим путем. До встречи, ребятки!» Мельком взглянув на прибитых к земле рыцарей, произнес Тоби. Пройдя дальше, он, уже силой своего кью, заставил контуры тела слегка подсвечивать. Также, в свободную руку, он собрал немного чакры, создав светлячка из чакры молнии. Посох также откликнулся на чакру молнии и слегка светился золотым светом. Таким образом, он решил обойтись без факелов в каменных коридорах. Пройдя чуть дальше, он спустился еще напролет ниже в бывшие тюремные помещения. Они были хорошо узнаваемы по сломанным и проржавевшим решеткам у входов-выходов в помещения. Чувство присутствия чего-то еще вернулось и стало еще более отчетливым. Будучи уже более осторожным, он зажигал остатки дров и масла в огнивах, проходя мимо для освещения, а также периодически закреплял на стенах, взятые с собой еще из лесного приюта, факелы, поджигая их. Вечный спутник подобных серых катакомб, а именно паутина и множество насекомых, не отставали от него ни в одной комнате, разбегаясь по округе, при виде света и попадаясь в паутину на радость местным паукам. «Я слишком зол на тебя, чтобы с тобой играть», — произнес он, услышав звуки взмахов крыльев под высоким потолком. «Лучше не попадайся пока мне на глаза», — не оборачиваясь, произносил он в адрес ворона, следовавшего за ним. Пройдя таким образом через несколько помещений, он вышел в весьма узкий, но длинный и высокий зал, перед этим пройдя мимо замеченного небольшого прохода еще глубже вниз. Перед ним была огромная, в несколько десятков метров арка для выхода в не менее огромное и просторное круглое помещение, где, во тьме находилось, что-то живое и сидело в другом конце зала напротив входа. Путь преграждала лишь огромная, опущенная решетка. Размеры прутьев и расстояние между ними явно предполагали, что не только великаны попробуют пройти. Защита против обычных людей также была предусмотрена, и даже без сверхчувствительности, прикосновение к толстым прутьям выдавало то, что эта решетка была сделана из металлопроводника. Поняв это, парень присвистнул. Да тут на вид, не меньше нескольких тонн металла убили. Вот ведь, и не сломаешь теперь, сделано на совесть, оценил он. Отойдя от решетки, он около 5 минут бродил по помещению, высматривая возможность открытия двери, и нашел рычаг на остатке второго яруса, к которому должна была вести каменная лестница, но последняя уже давно перестала существовать. Поднявшись к рычагу в один двойной прыжок, Тоби попробовал надавить, но заевший механизм не поддавался. Даже силы тренированного шиноби не хватало, и поняв, что он быстрее сломает рычаг, чем приведет в действие механизм, сконцентрировался и провел через него чакру молнии, заставив рычаг и механизм вибрировать и проведя через него электричество. Часть ржавчины от такого осыпалась, и резко надавив на рычаг в полную силу, он все же смог активировать подъемный механизм. Спрыгнув вниз, он прошел в просторный круглый зал, размером с полноценное футбольное поле, поняв, что это одновременно и карцер, судя по оборванным цепям на стенах, и алтарь для жертвоприношений, судя по желобам для крови в виде узоров и печатей, а также арена для ритуальных поединков,

перегнуться. Минотавр, пошатнувшись, поднялся на оба копыта, опираясь на стенку вполне человеческими мускулистыми руками, и с яростью и искрой безумия в глазах взглянул на парня в сером плаще с посохом. «Хорошо, я избавлю тебя от страданий, хоть ты и не то, что я чувствовал здесь, но для разминки сойдешь. Все же ты из королевской породы», — ухмыльнулся Тоби, и в него полетел запущенный с размаху правый кулак. В ответ парень выставил блок двуручным посохом. Удар был такой силы, что даже через посох Тоби почувствовал его всеми костями. По каменному полу пошли трещины, и его вбило на несколько сантиметров в землю, но неразрушимый посох выдержал удар. «Му!» — вопросительно раздалось от минотавра, не ожидавшего такого отпора. Приложив больше силы, Тоби сделал шаг вперед, вкладывая чакру, и ему удалось оттолкнуть огромный кулак размером с него самого. Перехватив посох и частично спрятав его за спину, Тоби вновь ухмыльнулся минотавру и произнес: «Ну же, я знаю, ты можешь лучше». В ту же секунду бык, свободным от оков, правым копытом попытался с размаху пнуть парня, словно футбольный мяч, но последний вновь лишь выставил блок посохом уже с левой стороны, и от этого удара сдвинулся лишь на метр назад и вправо, а минотавр, ударившись копытом, взревел и резко убрал его подальше. С ревом он подпрыгнул и, замахнувшись уже левой рукой, всем весом ударил в то место, где видел противника, но Тоби исчез за мгновение до удара и сверху приземлился на его шею, двумя руками приложившись концом посоха в полную силу, отчего быка прибило животом к земле. Тоби оставил посох вертикально и отпрыгнул назад, оттолкнувшись от головы минотавра. Пропитанный чакрой посох продолжал стоять вертикально, удерживая быка в положении лежа. Брыкаясь изо всех сил, пытаясь дергать головой или отжаться от пола, минотавр мог только мычать, не в силах сдвинуть посох с места. «ТЦ, похоже, я ошибся, и остатки личности давно покинули тебя. Здесь осталась лишь туша, живая туша с инстинктами животного. В тебе не силы королевского минотавра, ни воли, кроме как воли к жизни, лишь рефлексы и сила тела», — сделал вывод парень в сером плаще, расхаживая перед его рогатой мордой. «Мда, печаль». В эту секунду слева раздался хлопок, и в глаз минотавра влетела вакуумная пуля, от которой тот лопнул, а пуля направилась дальше, поразив мозг и убив животное, которое резко обмякло и прекратило всякие брыкания. «ТЦ», — цокнул языком Тоби и, глянув наверх и влево, увидел на втором ярусе арены женщину в кителе и красной рубахе. Эта одежда была характерна для офицеров страны огня. В ее руках был серебристый пистолет, из ствола которого слегка шел пар, а на голове красовалась коричневая флотская треуголка. «Спасибо, что обездвижил его. Иначе попасть было бы труднее, а стрелять в такую крепкую башку бесполезно. Мои пули не пробились бы сквозь такой толстый череп», — произнесла она. Тоби, мановением руки, вернул себе посох. «Тебе никто не разрешал вмешиваться, женщина». Глядя на кровь, вытекающую из пробитого глаза, на каменный пол и заполняющую жёлоб, произнес Тоби: «ТЦ, а тебя описывали другим. Тебя так это задело, не думала, что ты такой чувствительный. Не все всегда происходит по правилам, мальчик. Нехорошие девочки иногда их нарушают». «Заткнись», — раздалось уже у нее за спиной ледяным голосом. Кю парня, оказавшегося рядом с ней, прошибло ее ознобом. На несколько секунд она даже забыла, как дышать. «Тебе повезло, что ты нужна мне живой, но осторожнее. Очень трудно не раздавить муравья, пытаясь поймать его в коробку». Глядя на нее через левое плечо и стоя у нее за спиной, произнес Тоби, пока она могла лишь дрожать и едва смогла сглотнуть. «Молчать, ничего не говори, следуй за мной, женщина, и, возможно, мы обойдемся для тебя минимальной карой за твои попытки испортить мне настроение», — произнес Тоби. «Это, да при такой разнице в силе, дешевые уловки не сработают. Этот парень и есть тот самый сын Хокаге. Раньше он казался совсем другим. Когда он прибыл в порт, я чувствовала обжигающее тепло его чакры, но теперь его ки будто ледяной лунный свет, будто это вовсе и не он». Пронеслось у нее в голове, пока она, дрожа, поворачивалась к нему боком. «Надеюсь, у тебя хватило мозгов не убивать старика?» – вопрошал парень. «Он тоже мне пригодится». «Нет, он жив, прячется в соседнем коридоре». «Хорошо, следуй за мной, женщина», – произнес он и направился в освещенный масляными фонарями коридор второго яруса, из которого она и появилась. «Ну здравствуй, Тоби», — произнес бледный худощавый мужчина с фиолетовыми метками под глазами, с янтарной радужкой и вертикальным зрачком. «Открой глаза». Подойдя к сидящему в белом мареве парню, уткнувшемуся в колени и сжимающему свои полевые штаны, сильно напрягшись, добавил мужчина. Услышав знакомый голос, Тоби поднял голову. С его глаз лились слезы, лицо слегка опухло, волосы были растрепаны, а сам он весь дрожал. «Хех, жалкое зрелище. Даже когда мы встретились впервые, ты не был в столь жалком состоянии», — глядя на него сверху вниз, продолжил мужчина. «Разве этому я тебя учил, ныть? О, Орочимару-сенсей, нет, это опять ты, ублюдок, снова пришел издеваться», — сжимая кулаки, произносил Тоби. «Значит, решил опустить руки и проиграть схватку с врагом внутри? Не разочаровывай меня, Тоби». «Заткнись, ты не мой сенсей, ты очередной мираж. Очнись, Тоби», — крикнула Рачимару ему в лицо, приложив свое кю, тягучую темную чакру, сразу вызывающую чувство, будто тебя оплетают несколько удавов по всему телу, было невозможно спутать с чем-то другим. В этот момент Тоби вздрогнул и округлил глаза. Даже когда Самаэль принимал чужие образы, он чувствовал в нем лишь свою собственную чакру, а когда тот притворялся Аюн, то его чакра лишь отдаленно напоминала царевну водопада. Скорее всего, лишь потому, что он не врал, и Аюн действительно оставила Тоби часть своей чакры, которая каким-то образом сохранилась в его теле, и в нужный момент ее оказалось достаточно, чтобы вновь разжечь погасший очаг. На дрожащих ногах он поднялся, не сводя глаз со строгого выражения лица сенсея. «Вот так, Тоби, встать, будь сильнее, чему я тебя учил? Вы всегда говорили быть сильнее», — сглотнул Тоби, вытирая лицо предплечьем. «Сильным не нужна вера, сильным не нужны поводы и причины. Сильные своей волей меняют сам мир, так же как вы, так же как мой отец. Это вы учили видеть в нем и нести долю гордости в сердце. Вы говорили, что никаких препятствий не существует и никогда не существовало. Выбранный путь – лишь направление ветра, что может в любой момент измениться, как у Саски сама, как у вас. Мир всегда был у наших ног и горел лишь тем, кто этого не видит. Дорогу осилит лишь тот, у кого есть сила идти по выбранному пути и не сворачивать с него. Настоящий шиноби не тот, кто освоил тысячу техник вместо одной или двух. Настоящий шиноби – это тот, у кого есть силы никогда не сдаваться». «Верно. Так почему ты оскорбляешь меня столь жалким образом? Прошу прочь, что я говорил насчет извинений, что это лишь оправдание слабости. Сильные не извиняются. Сильные лишь делают все, чтобы исправить свои ошибки, пока могут». «Верно», — кивнула Рачимару и ухмыльнулся. «Знаешь, Тоби, сейчас мне не стыдно признать и свои ошибки. Пусть мой ветер и менялся несколько раз, но я всегда считал себя лучше и умнее остальных. Я считал, что приложив чуть больше силы, смогу сотворить невозможное и кому-то что-то доказать. Мне казалось, что именно этому вы учили и меня. Вы показали путь, как получить силу, и в этом моя главная ошибка. Я считал, что будучи его сыном, ты сможешь понять, что слова о настоящем шиноби вовсе не мои, не ваши», — округлил глаза Тоби. «Эти слова и философия принадлежат моему другу, единственному другу. Ты и твое поколение знает его как пятого Хокаге. Именно от него это перенял и твой отец. Я отрицал это слишком долго и понял лишь после его смерти, глядя на путь твоего отца, который взял все лучшее от обоих учителей. Значит, я опять облажался? Да, нет, Тоби, если и есть время, когда ты сможешь понять эту мудрость, то только сейчас, только когда ты сломлен и весь твой мир разваливается на части. Тебе следует взять все лучшее и сохранить в себе. Это твое истинное предназначение. Как и я только сейчас могу принять и передать тебе мудрость моего учителя и моего друга. Только сейчас я могу оставить тебе ее. Оставить мне, мою волю огня, Тоби. Подойди ко мне». Раскинув руки в стороны, произнес Рачимару. Сделав несколько шагов, он позволил ему обнять себя. «Прими ее, Тоби, прими и, наверное, я скажу банальную вещь, но, я горжусь тобой». С этими словами Орочимару укусил Тоби в левую часть шеи, крепко обхватив, не давал ему вырваться сразу. После была только боль, жгучая боль, проникающая от места укуса и распространяющаяся по всему телу словно яд. Зажмурившись от боли, Тоби упал на колени и, слегка приоткрыв глаза, он видел, как все вокруг горело фиолетовым пламенем. Будто отовсюду раздавался его же голос. «Ниит, откуда такая сила? Ты не можешь. Я, сильная часть тебя. Ниит». Раздавался привычный для Тоби возглас Самаэля, а следом за ним он услышал куда более низкий голос, и зажимая место укуса, постепенно теряя сознание, он мельком увидел, как нечто черное приземлилось на ноги, до этого врезавшись и выбив раму панорамного окна башни. «Император, тебя и только тебя я спасу», — раздалось от влетевшего на вороньих крыльях нечто. «Проснись, проснись, проснись, снись», — раздавалось все тем же низким голосом. Боль постепенно отступала. Открывая глаза, будто полные песка, Тоби смутно осознал себя в главной башне храма света истины. Протерев глаза, он увидел вокруг развалины каменных статуй гуманоидов с головами священных зверей, а также валяющиеся рядом образцы огромного бронзового оружия. Также вокруг была куча разбитого стекла разных цветов, и у стенки валялись части расколотой и выбитой внутрь железной рамы большого панорамного окна, чудом при падении не задевшей Тоби. Рядом с ним лежало окровавленное и обожженное тело бледного мужчины с длинными. Тоби подполз к нему ближе, и боль в шее вновь напомнила о себе, заставив его сморщиться и вспомнить последние слова учителя, более не подававшего признаков жизни. Сконцентрировавшись, он чувствовал чакру учителя как часть своей собственной. «Спасибо вам», — прошептал он и с трудом, на дрожащих руках отжался от пола и, подавляя слабости головокружение, поднялся на ноги, отряхиваясь от пыли и осколков. Поправив плащ, он развернулся и на вертикально стоящем посохе, который будто ждал его побуждения, оставаясь все в той же точке в зале, увидел сидящего на верхушке, уже знакомого ворона размером с небольшую собаку. Птица внимательно смотрела ему в лицо и, расправив крылья, громко каркнула, но вместе с этим он вновь услышал в голове голос. «Наконец-то, теперь ты можешь меня слышать», — произносил низкий мужской голос. Округлив глаза и не сразу догадавшись, что с ним говорит ворон, Тоби обернулся по сторонам в поисках других источников звука, но через выбитое окно раздавался лишь шум беспорядков и грохот от взрывов, а также постепенно поднимались клубы дыма от множества пожаров. «Это ты?» — кивнул Тоби в сторону птицы, подойдя ближе. «Да, в мире смертных я принимаю облик этой птицы, скрываясь от других подобных себе. Я здесь, чтобы спасти тебя и принести свои извинения, мой повелитель», — раздавалось от ворона. «Сейчас все, что я хочу тебе донести, ты еще не способен постичь, но, я прошу тебя набраться терпения. С продвижением дальше ты поймешь, что я окончательно сбрендил, если говорю с животными», — ответил Тоби. «Что ты был избран», — ответил ворон. «Сейчас тебе следует почтить за честь то, что я говорю с тобой. Меня зовут Син. Я один из аспектов мироздания. Я аспект вора и твой хранитель». «Аспект вора?» — удивленно произнес Тоби. «Я вор добродетели. Я краду силу и ценности у тех, кому они не нужны, и отдаю другим на свое усмотрение. Таким образом я регулирую баланс сил в этом и других мирах. Мое появление здесь не значит для этого мира ничего хорошего», — продолжал ворон. «Баланс сил этого мира нарушен. Аспект памяти мертв, как и восьмихвостый зверь. Сейчас мир истекает кровью от тяжелой раны, а то, с чем ты изо всех сил борешься здесь, лишь незначительные последствия». «Ну и?» — нахмурился Тоби, выслушав каркающую и одновременно говорящую с ним птицу, сидящую на посохе. «Что тебе от меня нужно? Сперва я хотел убить тебя». «Чего?» — опешил Тоби. «Я был тем, кто передал ложный запрос от имени короля морей. Я был тем, кто помог Кире найти выход с острова и столкнуть короля морей с союзом великих стран. Таков был мой ответ на угрозу возвращения хозяина. Я не мог допустить подобного». «Хозяина? О чем ты, черт подери? Ради моей смерти ты готов был вместе со мной убить кучу народу. Зачем вообще говорить мне об этом? Тогда ты был лишь сосудом. Сейчас хозяин уже обрел часть себя в тебе. Ты знаешь его как Самаэля, а история этого мира зовет его императором кошмаров. Я не хотел его возвращения и хотел оборвать эту линию судьбы, пока не поздно. Для этого я также обрушил скалу в стране земли и направил к тебе повстанцев после того, как ты и девочка выжили. Все это время он спасал тебя, не давая мне воплотить задуманное в жизнь. Пожалуй, он единственный, кто способен на это. И нахрена? Со смертью сосуда пришел бы конец попыткам вернуть хозяина. Но сейчас все изменилось. Точнее, все окончательно вышло из-под контроля. Вышло из-под контроля. Так ты это называешь. Да за то, в чем ты уже сознался, мне следует убить тебя прямо здесь. Да это так, но ты не сможешь. Я бессмертен, а мое временное изгнание лишь усугубит ситуацию. Ты ведь слышал последние слова своего учителя? Тоби еще раз прокрутил в голове этот разговор и сморщился от боли в месте укуса. Сильным надлежит исправлять свои ошибки. Ты привел возненавидевших короля и эту страну людей в самое ее сердце, не владея полной картиной происходящего. Равно как прижечь рану, чтобы остановить кровотечение и нанести еще больший ущерб. И почему же, интересно, я это сделал? А, как я уже и говорил, сейчас ты не сможешь постичь всего, но с продвижением тебе будет открыта истина. В любом случае, я лишь ворон и не могу тебя принудить к чему-то, а могу лишь указать путь. Несмотря на кажущийся размах бедствия, сейчас все куда проще, чем ты думаешь. Король уже на пути в город с войском. Ты вскрыл нарыв, жрецы сбросили маски и теперь открыто используют скверну и поднимают трупы, чтобы противостоять городской страже и вернувшимся изгнанникам. Ты можешь дальше противостоять стране Марии и сразиться с королем, а можешь объединиться с ним и изгнать скверну отсюда. Выбор за тобой, ТЦ. Так значит, хех, выдохнул Тоби и коснулся посоха, все еще чувствуя боль в месте укуса, но вместе с этой болью он чувствовал, как восстанавливается потраченная чакра. Что ж, ничего не поделаешь. Тоби взял в руки посох и ворон, взлетев с конца посоха, приземлился на его плечо. Так что ты намерен делать? Спросил ворон. В любом случае, сейчас, когда мудрец смерти передал тебе свою метку, ты можешь использовать природную энергию. Ты наверняка уже почувствовал это. Если примешь мою помощь, то я могу научить тебя и даже связать тебя с властью аспекта вора. Но в таком случае ты должен будешь принять свой путь. Тебе следует понять, что сейчас ты единственный, кто сможет восстановить баланс сил этого мира и спасти его, но для этого тебе понадобится сила императора, говорил он, пока Тоби спускался по лестнице в коридор, ведущий к библиотеке храма, из которой уже валил дым от множества горевших книг и деревянных стеллажей. Итак, каков твой ответ? А разве не очевидно? Глянув на ворона на плече, произнес Тоби. «Я собираюсь выполнить свое предназначение, Тобиас», — раздался голос старика, которому спустя полчаса женщина в кителе и флотской треуголке была вынуждена помогать идти. Без своей трости он недолго мог ходить, как обычный человек, и вскоре правая нога напомнила о себе сильной болью, а еще чуть позже отвыкшие мышцы начали отказывать, а кости слегка похрустывать с каждым движением. «Я не уверен, что нам стоит искать то, что древние здесь похоронили», — добавил старик. «И если это не тот бык, которого вы убили, то, что может быть еще хуже, чем это чудище? Хех, есть у меня некоторые подозрения, но, думаю, мы все узнаем сейчас», — произнес Тоби, бросая факел в специальный желоб с уже высохшим черным веществом, которое, тем не менее, вспыхнуло, и огонь по специальным проходам добрался до всех фонарей на стенах и высоком потолке, которые светили синими огнями и весьма ярко. Тьма в помещении рассеялась, будто и не было, а старик, Тоби и ведущая его под руку женщина с пистолетом, не смевшая сказать ни единого слова после столкновения с парнем, оказались перед большой стальной дверью, запертой на несколько засовов. На верхней части каменной арки над дверью была отчетливая и незатертая надпись древними подобиями кандзи, которые были почти нечитаемые для современных людей. «Ну вот мы и на месте», — с ухмылкой сообщил Тоби. «Старик, прочитай вслух. Я знаю, ты привык читать подобные тексты. Хех, ну, тут сложно даже для меня. Древние любили высказываться очень своеобразно, понимаешь? Не всегда их слова значили то, что буквально написано, и прямой перевод в моем исполнении вряд ли передаст весь смысл. Читай», — раздраженно ответил Тоби. «Ну, да упокоится здесь великий белый зверь, да станет стражем его вечность, как и он вечным стражем сокровищ проклятой империи». «Все?» — спросил Тоби. «Да», — кивнул Эрм. «Это по смыслу наиболее близко к тому, что тут написано. Лучше прочитать смогли бы только сами древние, ТЦ», — цокнул парень языком. «Я плохо помню это наречие, хотя, когда-то владел им в совершенстве. Ты прав, это племя любило высказываться иносказательно. Хитры они были, ой хитры. То, что они пережили даже империю, о многом говорит. В общем-то, я предполагал что-то подобное, когда спускался сюда, но, великий белый зверь, это даже не смешно, ухмылялся Тоби, разминая шею. Похоже, пора встретиться со старым врагом. А, я не понимаю тебя, Тобиас. Тэ, ты знаешь, о чем речь на этой надписи? Владел этим наречием, округлил глаза Эром, глядя парню в спину. Хех, скоро поймешь, старик. Ради твоей же безопасности оставайся здесь, а ты, женщина, прикрой его. Пойду попробую поискать способ вскрыть эту почетную могилу, произнес Тоби, шагом направившись к стальной двери, закованной в цепи. Хех, шумно выдохнул Эром. Позвольте мне сесть. Глянул он на женщину, которая недовольно глянула на него. Ваше высочество, добавил он в обращении к ней, ТЦ. Она цокнула языком и проводила старика до ближайшего каменного выступа. Старик, ты совсем ничего не соображаешь? Или утрата способности сенсора подавила твой разум? Неужели ты не чувствуешь изменения в чакре этого парня? Я почувствовал, что его чакра стала холоднее. Глядя на Тоби, шагающего по стенам в поисках механизма, произнес он, но, это все еще дитя пророчества. Каков бы он ни был, ты точно из ума выжил. Я видела его задолго до того, как он попал на остров. Я не знаю, что вы, ублюдки, с ним сделали, но, о чем ты, этот парень? Тобиас Намикадзе, сын Узумаки Наруто, 6-го Хокаге. На континенте он весьма известен, особенно после Олимпиады, куда даже чертов Тасу не прибыл. Он наверняка запомнил парня, зная его страсть к гладиаторским боям. Но вот то, что сейчас перед нами, это кто угодно, но точно не Тобиас, с дрожью в голосе произносила она. Кира сама, вы. На этом раздался треск и вспышки синих разрядов молнии, а когда Кира и Эром повернулись, парень уже наносил точный удар основанием посоха по двери, с грохотом вышибая ее из рамы до этого, молнией разрубив цепи и засовы. Вы уже закончили свое обсуждение меня, потому, что я закончил искать выключатель, которого здесь нет. Развернувшись, произнес Тоби под звуки падения двустворчатой 10-метровой стальной двери и кивнул им подойти ближе. Войдя внутрь, они оказались в настоящем подобии склепа с множеством продолговатых ниш в стенах, где в обнимку со своим оружием покоились мумифицированные древние мертвецы, а в дальнем конце зала с правой стороны на троне восседал человеческий скелет ростом явно под 3 метра. Его кости были крепкими и толстыми, сам он был все еще одет в стальную кирасу, у трона рядом с ним лежала его огромная боевая кувалда размером со взрослого человека. Отличительной его чертой было то, что его кости были идеально белыми. В момент, когда они вошли в зал, здесь также загорелись все фонари синими и белыми огнями. Хех, выдохнул Тоби. Ну вот мы и встретились даже после смерти, великий белый зверь. С хрустом костей и камней, а также хрипением и воем мертвецы начали подниматься и вылезать из ниш в стенах. Менее чем за минуту вошедшие в склеп оказались в полном окружении мертвых с бронзовым и железным оружием. Кира тут же достала пистолет и со страхом в глазах начала оглядываться по сторонам, не зная, в какую сторону выстрелить. Множество противников было повсюду. Это что еще за? Это же техника тех блядских сектантов. Нам нужно было взять моих рыцарей. Со страхом произносила она. В этот момент с хрустом костей к кувалде, белой, костлявой рукой в стальных незаржавевших наручах, потянулся и скелет на троне, начавший медленно подниматься на ноги. Ха! С довольным выражением лица, произнес Тоби. Те два слабака едва ли справились бы с этими трупами. Про него. Кивнул Тоби на скелета, вставшего с трона и волочащего за собой огромную кувалду из металлопроводника. Я вообще молчу, я уже чувствую это. Тот минотавр ничто в сравнении с тобой. Давай, покажи, на что способны твои великие белые кости. Перехватив посох поудобнее, произнес Тоби. Ты-ы-ы-ы. Завыли мертвецы хриплым воем. И император, ублюдок. Ха, еще шире улыбнулся парень. Вспомнили того, из-за кого оказались все здесь. Я пришел навестить вас, ублюдки. Фу, сплюнул он. Надеюсь, вы еще помните мое имя. Скотина. Раздавались от разных мертвецов разные оскорбления. Скажите его, скажите мое имя. Гневно выкрикнул парень в плаще и бросился вперед на скелета великана. Обрушив на него удар своим посохом, он нарвался на сверхбыстрый блок кувалды с частичным мерцанием. Кира и Эром даже не заметили, как чудище подняло сверхтяжелую кувалду и выставило блок. От звона удара посохом о кувалду слегка заложило уши. Самаэль, хрипло раздалось от скелета. Примечание к части. Поминаем Рыча в отзывах. Глава 31. Сделка. Примечание к части. Всем приятного чтения. Погоня за властью может принимать удивительные формы. С. Спрыгнув с деревьев, несколько человек, двое из которых были одеты в повседневную форму в белых походных плащах, направились по вытоптанной тропинке в сторону широкой мощеной дороги. За двумя высокими и широкоплечими мужчинами, один из которых был белым и из-под его капюшона просматривалась аккуратная черная треугольная бородка, а второй чернокожим с легкой бледно-желтой щетиной и такими же усами, следовало еще несколько человек ниже ростом в черных походных плащах. Чернокожий мужчина также нес закрепленный на своей спине двуручный тесак с длинной рукоятью, торчащий из-за правого плеча. Оружие белого мужчины в белом плаще, если и было при себе, то было очень хорошо скрыто. Из-под черных капюшонов проглядывалось молодое лицо одного черноволосого парня и троих молодых девушек. Две из них были близняшками, а третья была немного выше остальных, будучи уже равной по росту взрослому белому мужчине в белом плаще. Из-под ее капюшона были видны огненно-рыжие волосы, слегка прикрывающие ее выразительные карие глаза. Итак, выйдя к перекрестку и глянув на приграничную деревню, на въезд в которую был виден на горизонте впереди при подъеме на высокий холм, произносил белый мужчина с аккуратной треугольной бородкой. «Здесь мы разделимся», — добавил он, глянув на четверых подростков в черных плащах. «Давайте с этого момента забудем, что существуют Шикен Нара, Учиха Маха и Ника Якимич Ариэль. Вы все помните вашу легенду и все ее вариации, так?» — строго спросил мужчина. «Так точно, отец», — кивнув ему, произнес молодой парень, отвечая также и за девушек рядом с собой. «В деревню также войдете через час после меня с дару и поинтересуетесь жильем на сутки, только платите лучше не деньгами, а какой-нибудь услугой и всегда старайтесь договориться. С этого момента всегда торгуйтесь, сбрасывайте цену за все что угодно, набивайте цену за свои услуги, притворяйтесь, что не гнушаетесь любой работы. Помните, что вы должны не просто примерить на себя образ наемников и шиноби былых времен. Вы должны и сами поверить, что вы – дезертиры и отступники прямиком из того сурового времени. Долго здесь не задерживайтесь. Сомневаюсь, что местные, даже живя почти вплотную к границе, много знают или видели, но проверить не помешает. Как минимум, кто-то из местных точно задействован в провозе контрабанды из дождя, а потому могут знать удобные тропы для тайного пересечения границы. Как только выясните это, то забудьте, что вам следует арестовать нарушителя. Воспользуйтесь этим и пересекайте границу. Если удастся выйти на контрабандистов из дождя, то вам, считай, повезло», — продолжал мужчина.